На мгновение наступила пауза, во время которой Кристофер и Буроне пытались усвоить все сказанное Джорданом. Буроне очнулся первым и встал со стула. — Господин мэр, позвольте мне съездить в управление, узнать, нет ли новостей от моих людей, занимающихся колледжем, или еще чего-нибудь нового. Кристофер протянул ему руку. — Благодарю вас, детектив. Несмотря на тяжелое положение, я знаю, что вы работаете на совесть, и это вам зачтется в свое время. Пока Буроне пожимал руку Кристоферу, Джордан отвернулся к окну, чтобы не выдать свои инстинктивные реакции на эти слова. Ему ли не знать, как коротка память у его брата. Однако у Буроне имеется один козырь. Есть кому напомнить брату о данном обещании. Пока, Джордан, до встречи. Да, держи меня в курсе. Детектив вышел из комнаты, аккуратно притворив за собой дверь. Джордан и Кристофер остались вдвоем. Но не успели обменяться и словом, как дверь вновь распахнулась, и вошел Рубен Доусон, бесстрастный помощник мэра. — Что у тебя, Рубен? Джордан удивился, увидев легкое замешательство на лице Доусона. Тот дошел до письменного стола, прежде чем ответить на вопрос. — Есть новости. На мой взгляд, довольно странные. Мне только что позвонил охранник от ворот. Там женщина, которая хочет поговорить с вами. Она представилась как комиссар итальянской полиции. Что ей нужно? Ответ Рубена Доусона ударил, как град по брусчатке. По ее словам, дело касается убийства вашего сына. Глава 29. Морин ждала, стоя перед молочно-белыми воротами. Сквозь решетку в маленьком дворике просматривалось несколько припаркованных машин. Красным пятном на их фоне был мотоцикл, поставленный на боковую опору. Итальянский мотоцикл. Она такие видела. Сцена, которую она выстроила в голове, повторилась без малейших отступлений от сценария. Полицейский с квадратной челюстью, увидев ее, вышел из будки и шагом, достойным почетного караула, направился к ней. — Добрый день, мадам! Чем могу служить? — Здравствуйте. Меня зовут Морин Мартини, комиссар итальянской полиции, к тому же гражданка Соединенных Штатов. Мне нужно срочно поговорить с мэром. Она протянула охраннику свой жетон и паспорт. Тот из чистой вежливости взял их, но взглянуть и не подумал. — Боюсь, вы не ко времени, мадам. Морин ожидал чего-то подобного. Подавив обуявшее ее раздражение, она сняла очки и в упор поглядела на охранника. — Пусть это решает господин мэр. Доложите ему, что у меня есть сведения, касающиеся убийства его сына. Тон и смысл этих слов мгновенно растопили лед в глазах ее собеседника. — Минутку, подождите здесь. Охранник в синей форме удалился в будку, но через стекло Морин было видно, что он поднял трубку телефона и одновременно разглядывает ее документы. Он обменялся с кем-то несколькими фразами, выслушал ответ и закивал. Затем вышел и протянул ей документ. — Прошу, у входа вас встретит. Морин прошла в ворота, пересекла дворик и направилась к главному входу под козырьком, тянувшимся вдоль всего фасада. Не успела она подняться по ступенькам, как дверь распахнулась, и на пороге появился настоящий английский дворецкий. Голос, каким он пригласил ее войти, не мог быть иным. — Прошу вас, мадам, господин мэр ждет, вот сюда я провожу вас. Морин так волновалась, что не удостоила вниманием интерьер особняка и даже не заметила человека в замшевой куртке и круглой черной шляпе, который прошел мимо нее к выходу и окинул любопытным взглядом.